Дороти Сейерс. Рожденный на царство. Пьеса пятая. Небесный хлеб. Тогда Иисус созвал 12 апостолов и дал им власть изгонять бесов и лечить болезни. И послал их подвое проповедовать Божье Царство и исцелять больных. И сказал: «Ничего с собой не берите, ни денег, ни еды, ни лишней одежды, только посох. Когда придете в селение или в город, попросите ночлега у хороших людей и у них оставайтесь. Если же вас не примут или не станут слушать, отряхните с ног пыль этих мест и предоставьте их Божьему суду. Никого не бойтесь. Бог, пекущийся о мелких птицах, присмотрит за вами. Помните, вы не сами по себе. Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает Бога, который меня послал». Поразительная история. И говоришь ты хорошо. Эй, жена, да. Налей гостю. Сейчас. Спасибо, хозяйка, не надо. Ну, один разок. После такого дня. А, Филипп? Филипп. Да, простите. Филипп клюет носом. Нет, что ты? Ну, за весь вечер ни слова не сказал. Устал он, бедный. Ему бы молочка и в постель. Спасибо, молока я выпил. Еще бы. Ну, пей, милый, пей. Тебе не худо? Нет-нет, мне хорошо, не беспокойтесь. У нас был тяжелый день. Он впервые исцелил человека. Принесли женщину, одержимую. Ты ее знаешь, бедная Исфирь. Исфирь? И ты ее вылечил? Жаль, не видела. А я-то думала, она совсем плоха. Все так думали. Как же это ты, а? Такой молодой. Не знаю. Да я ничего и не делал. Это учитель. Филипп лишь орудие Божье, как и мы все. Да, наверное, это Бог. Уж точно, Иисус. Ну так расскажи, как же это было? Принесли ее родители и спрашивают, не исцелим ли. Я их очень пожалел. А что делать, не знаю. Конечно, Иисус дал нам власть исцеления, но я думал, что это не мне. Скорее уж Иуда исцелил бы. А я бы смотрел. Я на тебя все поглядывал, но ты был занят. Отвечал на всякие вопросы. Родители стоят, ждут. И я стою, как дурак. Ну, что-то делать надо. Я и помолился. Возложил на нее руки. Только тронула она, как забилась, как завыла. Я ее схватил. Эти одержимые очень сильны. Видно, могучий бес. Ну, я тоже сильный. Держу ее, а что делать, не знаю. Подумал было, не гожусь я для этого. И тут как озарило. Я крикнул: «Именем Иисуса Помазанника!» Вы просто не поверите. Поверим, поверим. Ну, так что же дальше-то? Я ощутил, что меня кто-то держит. Прижимает к ней мои руки. Я просто вжался ей в плечи. Кости чувствую. Она кричит, визжит. Укусила меня. Вдруг я слышу голос, вроде бы мой, но не мой. А что он сказал, не знаю. Ты сказал: «Бес, затихни и выйди из нее». Я просто удивился, совсем как учитель. Это и был его голос. Когда Филипп заговорил, она перестала бороться. Постояла, постояла и заплакала. Потом поняла, что все на нее смотрят, и говорит: «Мама, что случилось? Уведи меня». Тихо так, ласково, совсем здоровая. Ну и ну. Ты, наверное, гордился? Куда там, я еле стоял. Колени ходят, кости ломят. Сам весь мокрый. как будто выпотрошили. Вот он, Иуда, очень хорошо держался. Вышел между мной и толпой, все объяснил. А я сижу, отдуваюсь. Иуда, как ты думаешь, когда Иисус исцеляет, он тоже так выматывается? Тогда бы он не исцелял по 20, по 30 человек в день. У него силы много. А все-таки что-то с ним бывает. Помнишь, в Тевериаде? Жуткая толпа, мы идем. И тут он остановился и спрашивает, кто меня коснулся? Симон, знаешь, как это он по-простецки говорит? Ну, учитель, ты скажешь, да нас со всех сторон сдавили. А Иисус свое, кто-то меня держит. Так и вышло. Одна больная женщина ухватилась за его одежду. Исцелилась, да. Мы потом пристали. Как, да что? А он объяснил. Я почувствовал, что из меня исходит сила. Тогда я не понял. Теперь вот знаю. Вообще-то не совсем. У него сила ушла. У меня пришла и вышла. Прям не пойму, что и делать. Другой раз будет легче. Да. Главное, не мешать, чтобы она пришла. Наверное, я чересчур испугался. А ты бы испугался? Очень может быть. Вот что, ты теперь не волнуйся. Тебе надо отдохнуть. А то завтра ничего не сможешь. Шутка ли, такое дело. Да. То есть, иди поспи. Да, да. Да, ты прав. Я устал. Вот, вот. Спокойной вам ночи. Спокойной. Спасибо за приют и за ласку. Спокойной ночи, всегда рада. И жена, покажи, где постель. Спокойной ночи, Филипп. Я еще полчасика посижу, а ты смотри, спи. Да. Спокойной ночи, Иуда. Пойдем, милый, пойдем. Ну, Иуда Искариот, теперь, когда твой чудотворец ушел... Самое время поговорить о политике. Да. Так я и думал. Ты меня узнал? Еще бы. Примерно год прошел, как мы встречались. Иоанн крестил тогда у Нижнего Брода. Да. Ты хотел узнать, призывает ли он к мятежу. А если призывает... Можно ли рассчитывать на тебя? Когда я увидел вас с Филиппом, я понял, это перст Божий. Признавай этот перст во всем, так вернее. Вот если бы еще разглядеть, куда он указывает. Тогда я сказал, что не могу поручиться за Иоанна. Иоанн умер. Твой Иисус вроде бы не совсем такой же. Совсем не такой. А какой? Скажи мне честно, кто он? Если верить людям, Мессия, помазанник, который спасет Израиль. Если Израиль хочет спасения. Прекрасно. Допустим, он Мессия. Но какой? Кто он? Политик, безумец, пророк? Религиозный гений, как к нему подобраться? Он не из тех, кем можно управлять. Оставь, у каждого есть слабое место. Ладно, хватит слов, выложим на стол карты. Сила у него есть, ничего не скажешь. Но если никто им не займется, он кончит хуже Иоанна. Священники и фарисеи сломают его, как соломинку, если он спровоцирует нелады с Римом. Они только и ждут, чтобы он оступился. Лизоблюдый, поганый. Неосторожное слово, опасный намек, что-нибудь про императора, и все. Ловушка захлопнется. Церковь и кесарь прикончат израильского мессию. Как же спасется Израиль? Он не спасется, если не... Вот, если не. Сколько раз я это слышал. Ты знаешь, что прибавляю я сам? Знаю, не знаю, а скажи. Если не... Если не будет восстания... И такого, чтобы за ним стояли организация и сила. Наша организация, наша сила. Партия готова. Нужен только лидер, демагог, который воспламенит воображение масс. Мозги — это еще не все. Надо воззвать к эмоциям, чтобы эти рабы, эти крестьяне очнулись от спячки. Надо дать им то, за что они станут бороться и будут рады умереть. Умереть! Ты нашел верное слово. Когда-то и я думал, что Израиль пойдет к победе царским путем. Но нет, мы ошибались. С тех пор, как я сидел у ног Иисуса, я знаю, почему Иоанн проповедовал покаяние. Путь к спасению идет через боль и смерть. А я не спорю. Пусть научится дерзать и страдать. Кесарь проповедует иное спасение. Богатство, процветание, мир, порядок и безопасность. Словом, благосклонный деспотизм, охватывающий все страны. И ручной лев из колена Иудина, который покорно ест, что дадут, словно волк в стойле. Они опаивают массы, а мы, у кого есть смелость и сила, мы разводим склоки. Фарисей против Саддукея, галилеянин против самарянина, дом Давидов против дома Иродова. Спорим и ссоримся, пока нас не разоружат и не разложат. Порча зашла далеко, Иуда, далеко зашла. Так далеко, что ее не излечишь. Израиль должен пройти сквозь огонь. Суд выжжет его нечистоту. Ты говоришь о спасении и все время пытаешься его избежать, как избегает больной целящего ножа. Чашу надо выпить до капли, унижение претерпеть до конца. Только на дне отчаяния из праха расцветет белый цветок нашего счастья, Божьего спасения. Вот она, благая весть. Да уж, благая, ничего не скажешь. Этому и учит ваш Мессия? Ты не понял. Никто его не понял. Когда он отобрал 12 учеников, он повел нас на гору, подальше от народа. Да. Там он молился всю ночь, а утром позвал нас. Туман еще не рассеялся, веял прохладный ветерок. Было тихо, очень тихо. Из-под скалы бил ручей, он сел рядом. Восходящее солнце светило ему в лицо. Если бы ты его видел, если бы ты слышал, как он говорит о счастье и о царстве Бога. Я слышу всегда, до смерти. Слушайте, и я скажу вам, кому хорошо, кого благословил Бог. Хорошо бедным. Ничто не отделяет их от царства. Хорошо несчастным. Их души укрепит страдание. Хорошо смиренным. Они принимают все, как нежданный дар. Хорошо тем, кто хочет святости, как хотят хлеба. Они смогут радоваться Богу. Хорошо милостивы, и к ним милостив Бог. Хорошо тем, кто гасит ссоры, созидает мир. Они очень похожи на Бога. Хорошо цельным, нераздвоенным людям. Они Бога видят. И знайте, что вам хорошо, когда вас оскорбляют, глумятся, гонят за Сына Человеческого. Если так будет, радуйтесь и веселитесь. Значит, все у вас правильно с Богом. Всех истинных пророков гнали, и Бог будет вам наградой. А вот богатым плохо. Они свое получили, им больше нечего ждать. Плохо сытым и самодовольным. В их душах пустота. Ее ничто не заполнит. Плохо пошлым и глумливым. Они еще будут плакать. А чем утешиться, не знаю. И уж совсем плохо, когда вас все славят и хвалят. Славили и хвалили только лжепророков. Вы – соль земли. Но если соль станет пресной, ничто не вернет ей вкуса. Вы – свет мира. Встаньте и светите, чтобы люди видели ваши дела и славили вашего Отца на небе. Так возложил он на нас бремя печали и глумления, муки и позора, нищеты и покоя. Вот оно, спасение Божье. мы ощутили какое-то странное счастье. Он благословил нас. Мы умылись в ручье и пошли вниз. Словно я сам побывал с вами. Что ж, если я сомневался в его силе, больше я не сомневаюсь. Он совершил с тобой невозможное. Только пусть поостережется собственных слов. Что ты имеешь в виду? Славили и хвалили только лжепророков. Если кого-то славят в Иудее, то именно его. Трудно устоять, когда ты идол толпы. Нужна очень большая цельность. Я за него не боюсь. Его ничто не испортит. Это ты так думаешь. И он тоже. Но мы видели многих пророков. Начинают они хорошо. А там последователи, успех. Оглянуться не успеешь, а тот, кто не мог и заработать на жизнь, такой нездешний, берет подарки у богатых дам, устраивает модные культы, вползает в политику. Ты не знаешь учителя. Он человек. У всех есть амбиции, хотя и пустяшные. Сейчас святая бедность. Мы не от мира. Но ты еще увидишь, как плотник Иисус въезжает в Иерусалим под крики «Осанна!». Вспомни тогда, что я говорил. Если бы я так думал, я бы убил его собственными руками сейчас, когда он еще чист. Чепуха какая! Эти безумные гении на то и созданы, чтобы их использовать. Пускай слушает «Осанну», только бы у нас было войско, чтобы за ним идти. Иначе что ж? Иначе кесарь еще раз прихлопнет то, что осталось от иудейской свободы. Это неверный путь. Я так играть не стану. Ну что ж. Ну что ж. Успеху нет. Подумай. Подумай как следует, поспи. А вот и моя хозяйка. Как раз вовремя. Пожелаешь нашему гостю доброй ночи. Доброй ночи тебе, Иуда. Да хранят тебя ангелы. Наверное, твой друг уже спит. Ты иди потише. Доброй ночи, хозяйка. Доброй ночи, Варух. Доброй ночи. Я не передумаю. Иди, иди и спи. Ну, как они тебе? Мальчик очень хороший. Честный простачок. А Иуда? Ну, он ему завидует, только сам того не знает. Очень может быть. Очень может быть. Иуда умен, но глуп. Я знаю, на что его взять, чтобы избавиться от Иисуса. Варух, а надо ли такая сила от Бога? Как и сила огня, он может поджечь мир. Ах, какое орудие в умелых руках. Молот против Каиафы, меч в сердце кесаря. Если бы его уловить... Боюсь только... Что? Что его и впрямь нельзя испортить. Когда апостолы вернулись, они рассказали Иисусу о том, что сделали и как учили. И толпы шли к ним, столько народу, что они не успевали и поесть. братья, помилуй меня. Благословенно имя Иисуса. Мой сын одержимый. Не тронь нас. Нас очень много, не тронь. Горю, не трогай меня. Замолчи и выйди из него. Слава тебе, Господи Боже! Я слепой, слепой. Пожалей слепого, Господи. Дай мне прозреть. Прозреть? О, солнце. Я вижу солнце. Я глухой. Солнце. Именем Иисуса Назарянина. Иисуса Назарянина. Я несчастен. Именем Иисуса Христа. Я хромой. Я глухой. Слепой. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Мой отец при смерти. Сестра умерла. Я вдова, я сирота. Умер. Умер. Умер. Не умер, а спит. Встань. Живи. Жив. Жив. Вот мать спала ребенка. Где Филипп? Спит. Филипп. Не надо, я справлюсь. Иоанн, иди сюда. Помоги, тут у меня безумный. Иду. Пришли от старейшин, учителя. Пускай подождут, он пошел в деревню к больным. Может кто помочь, она умирает. Хромой пришел на костылях. А вот и на носилках из Бехсаиды. Тут один к Иисусу. Нет, к Матфею. Сейчас, сейчас. Давай я, ты еще не ел. Нет, Фома, я его знаю. Старуха с больной ногой. Ой, не могу, все эти больные. Где она? Мы здесь ждем. Слепые, больные, несчастные. Господи, помилуй. Иисус, ведите нас к Иисусу, жалейте нас, бедных. Да. Ничего, устал. Ну так нельзя, мы не выдержим. Поесть не успеваем, поспать. А как их прогонишь? Им плохо. Учитель никому не отказывает. Ну совсем нас замучил. Себя еще больше. Иоанн, тебя кто-то зовет. Он не может. Могу. Брат, пощади себя. Слишком много в мире страданий. Иисус, Иисус Назарянин, меня. Учитель вернулся. Ты здорова. Иди, живи лучше. Встань, благодари Бога. Открой глаза. И верю, и прозрел. Дай мне дом. Как нам отблагодарить тебя? Любите друг друга, соблюдайте заповеди. Молитесь, чтобы пришло царство. Вот что угодно Богу. А теперь идите. Идите домой, идите с миром. Да будет с вами Дух нашего Отца. Аминь. Вы хорошо поработали, ловцы человека. Сети полны, вот-вот прорвутся. Иоанн, ты сейчас упадешь. Дай мне руку. Придется мне лечить учеников. У тебя, Андрей, болит голова. Филипп совсем устал. Да и ты, Иаков, не весел. Симон? Да, учитель. Что-то мне кажется, ты ворчал. Ел кто-нибудь из вас? Столько народу. Мы так устали. Будь у нас больше веры, шло бы легче. Ты ушел. Но мы готовы лечить, сколько ты хочешь. Нет, не надо. Пойдем туда, где потише, отдохнем. Я не хочу мучить вас, Симон. Прости меня, учитель. Разворчался я тут, мне очень жаль. Правда? Вот послушай. Жил человек. У него было два сына. Он позвал их помочь в поле. Один говорит, сейчас, сейчас. Но встретил друзей и все забыл. Другой сказал, не люблю к земле копаться. А потом думает, пойти, что ли? Поворчал и пошел. Кто из них творил волю отца? Не отвечал. И так понятно. Положите в корзину еды, разбудите Филиппа, сядем в лодку и переплывем на ту сторону, к Бевсаиде. Заночуем в горах. А Господь Израилев даст отдых народу своему.